Как только родились, началась война. Мы воевали против кого-то, против нас воевали. Воевали с родителями своими. Дай им все. Они были вынуждены сражаться, и если они победили родители, слава Богу. И если мы держали победу, очень часто то горе для нас было. И уже когда мы возвращались, то мы сказали так: мама и папа, мало вы нас наказывали, надо было больше. Мы поняли, что что-то отвоевывали, но это не было в пользу нам. Потом мы немножко подросли, воевали с учителями. Потом воевали с пастырами нашего. Это война. Я уже не говорю, что с грехом воевали каждый день. Я уже не говорю, что удары где-то были оттуда, откуда мы не ожидали. Война. Я говорю, что христианский путь непростой путь, он очень трудный. Есть два вопроса. Две сферы жизни, где мы теряем очень много силы. Это работа и война. То если в физической жизни вы практически не найдете никого, кто бы одновременно работал и воевал. Если мы работаем, то мы не в армии, мы не воюем. Правда? Если забрали юношей в армию, они уже не работают, они учатся воевать. Если не на фронте где-нибудь находятся. Мы же сегодня находимся и на работе, и на войне. И там мы теряем силы часто. Если, конечно, мы что-нибудь делаем для Господа. Я сегодня говорил немножко на другую тему. То мы вошли в труд. А вот чем занимаемся в этом труде, в чей-то труд, или разваливаем его, или созидаем его. Я уже не буду эту тему сегодня повторять. Но мы одно и другое должны делать. Вот как было во время Неемии, помните, что одной рукой держали рабочий инструмент, а в другой руке было копье. Что не могли предаться только рабочим, потому что враг наступал. И без войны мы практически не можем прожить ни одного дня. А чтобы сразиться с врагом и победить, надо иметь что-то, оружие иметь. И надо быть свободным, чтобы им пользоваться. Надо, чтобы нас ничто не связывало. Если мы будем связаны, спутаны, мы не сможем воевать. И вот здесь вот Писание говорит, начало священник говорит. Он объяснял людям, что не бойтесь. Не бойтесь того, что вы увидите, потому что с вами Господь. Он говорил о величии Господа. Это дело священника было. А уже надзиратели, это была вторая категория людей, которые очень внимательно надзирали за людьми и видели все недостатки. Сегодня у нас тоже такие надзиратели есть, которые только тем и занимаются, что видят, кто чего не достанет. И это хорошо. Это люди очень тщательно, они неудобные люди. Они очень часто несправедливые бывают. Но их ценность в том, чуть-чуть день будет не так, он тут же тебе скажет. Может быть, с сердцем ожесточенным, может быть, ну, с сарказмом каким-то, но он скажет, что у тебя что-то не так. Вот что эти надзиратели увидели? Кто не мог идти на войну? Брат, если ты насадил виноградник и не пользовался им, не иди на войну. Если ты дом построил и не обновил, не иди на войну. Если ты женился, не иди на войну. Павел вот эти все мысли он одной фразой оформил. Он говорил так: никакой воин не связывать себя делами житейскими. Вот уже житейские дела перечислены. И, конечно, я уже подхожу к вопросу более к свободе. Вот сейчас вот не подумаешь, может сказать, слушай, так что тогда, нам всем не бросить? Ну, раз человек, жена есть, не может, ну что, значит, всем не бросить, что ли? Или виноградник, ну что, заниматься только виноградниками? В чем дело? Как это все понять? А вот как раз я здесь подхожу к вопросу, где Дух Господень, там свобода. Вот этих жизненных ситуациях наших, мы сегодня связаны с чем-либо. Мы сегодня связаны с работами. Мы сегодня связаны с многими другими вопросами. И если Дух Господень не будет управлять нами, мы не будем иметь свободы. Я поясню это на примере, на личном примере. Значит, моя мама, она доживала у меня последнее время. Потому что в деревню я не мог ездить, хотя сам жил на квартире, но я ее взял к себе. И вот уже перед смертью, не знаю, сколько это было время тянулось, я уже сегодня не могу еще вспомнить точно. Она когда уже почувствовала, что она будет умирать, но это было не пару часов до смерти, а где-то, наверное, несколько недель было. Вот я собираюсь однажды, мне такой Бог ложит на сердце ехать куда-то. Я собираюсь утром, она говорит: Коля, ты куда? Я говорю: туда и туда хочу поехать. Тут ты говоришь, что? Я вот не знаю, проживу я, не проживу. Ну ты приедешь, меня нету. Ну как ты себя будешь чувствовать? Я подумал, ну и правда. Я остаюсь. Мама продолжает жить. Следующее воскресенье опять то же самое. Куда ты? Ну вот туда и туда. Ну куда ты, говорит? Ну я умру. На третий раз опять. А я-то знал, что ты душ, вот туда и туда надо. Не говорю, мама, я поеду. Потому что я знаю, это Господь делает. И Он не допустит, что ты умерла не в моем присутствии. Я был ею связан. И это просто связи, это очень крепкие. Вы понимаете, что это уж, я понимал, что мама умерла, я ее последних минут не буду видеть, я позже буду сам себя говорить. Да и маме будет неприятно. Я был связанный. Никакой я был не воин. Но когда душ вот сказал, нет, все будет нормально, я поехал и приехал, и мама жива была. И умерла она в моем присутствии. 5 часов утра, все нормально было. Ну как нормально, когда умерла? Ну это было время умирать пришло. Это не было какая-то трагедия, это не было нечто из рук вон выходящее. Вот что понимается, где Дух Господень, там свобода. А еще Он живет во мне, а я делаю то, что мне вздумается, то какой я свободен? Дух Святой-то живет, но я-то Ему не подчиняюсь. Ну какой свободен тогда? А вот когда есть честные обстоятельства, но я знаю, что Господь от меня требует, и знаю, что все будет нормально, я тогда свободен. Потому что Дух Святой мне дал свободу. Он наказывает, в чем дело, где Дух Господень, там свобода. И Давид говорит, и в честноте ты давал мне простор. Я назвал вот то, что связывает. Он говорит, уже не свободен. И говорит, робкий, боязливый. Тоже, говорит, не может идти на войну. Потому что он будет себя вести так, что смучит других людей. Все на него будут обращать. Но пусть лучше не ходит на войну. И я теперь беру другую сторону, еще одну очень важную. Опять она связана с войнами. Второзаконие уже 20 глава. Оказывается, в Ветхом Завете очень много хороших примеров поучительных. И без них просто-напросто невозможно было бы как следует мысль оформить или выложить так доходчиво. Читаю книгу Второзаконие, 20 глава, 10-18 стихи. Когда подойдешь к городу, чтобы завоевать его, предложи ему мир. Если он согласится на мир с тобою и отворит тебе ворота, то весь народ, который найдется в нем, будет платить тебе дань и служить тебе. И если же он не согласится на мир с тобою и будет вести с тобою войну, то осади его. И когда Господь, Бог твой, предаст его в руки твои, поражи в нем весь мужеский пол острием меча. Только жен и детей, и скот, и все, что в городе, всю добычу его возьми себе, и будучи добычей врагов твоих, которых предал тебе Господь Бог твой. Так поступай со всеми городами, ну и так далее, я дальше уже не читаю. Опять-таки, для тех, кто мало читает Библию, очень часто вот эти войны, вот эти команды, которые Бог давал, они очень часто смущают. Как это так? Бог люби и делает такие вещи. Ну как это так? Да. А все дело в том, эти люди, они вообще не знали Бога. Это были идолопоклонники. И они приносили в жертву своих собственных детей. В жертву своим идолам богам. Что Бог очень ненавидел. И никаких, так сказать, шансов исправить их не было. Он посылал пророков иногда. Даже Иона ходил в Ниневии, помните? Он говорил раз, говорил другой, говорил третий. У Бога есть мера беззакония. И когда человек дополнял эту меру и не успевал покаяться, не хотел, тогда приходило время суда. А вы помните, когда был разрушен город Иерихон, то Иисус произнес такое проклятие или пророчество. Проклят тот, кто восстановит этот разрушенный город Иерихон. На первенце своем положит основание и на младшем сыне ворота. Потом прошло долго-долго времени. И, значит, Ахилл, Мефилянин, кажется он, отстоял город Иерихон. И мы сегодня, когда первый камень закладываем, просим благословения. А он подложил младшего сына заживо, Щегуба, и на нем поставил первый камень, на следующем ворота поставил. И сегодня, когда ученые раскапывают эти города, они находят огромное количество детских костей, которых то сжигали, то убивали, приносили в жертву своим богам. И Бог терпел, терпел, пожалуй, свои народы. Иди, хватит. Мы сегодня не понимаем этого, говорим, ну как? Ну почему-то Бог так делал. А потому что они наполнено, написано, кровью все свои улицы позаливали. Условный язык, конечно. Настолько много было пролития крови. Настолько было много беззакония, безобразия, разврата, что Бог терпеть этого не мог. И тогда руками своего народа он производил над ними суд. И вот что интересно, обратите внимание, это то, что нам сегодня надо. К чему я привожу? Говорит, вот я положу предел существования этому городу. И скажу вам, иди, окружи, хватит уж беззаконие творить. Но не спеши, но предложи ему мир этому городу, когда подойдешь к стенам. И если они согласятся, по сути дела, быть твоими рабами, то пусть живут. Странно. Беззаконие, разврат, положил предел, надо истребить, потому что не хочу больше видеть пролитие крови этой, не хочу видеть их на земле. Но если они согласятся на мир с тобой, а это не означает рабство, пусть живут. Интересно. Оказывается, интересно и очень глубоко. Оно, знаете, что значит? Если этот беззаконник будет твоим рабом, а раб не имеет права делать ничего самостоятельно, он будет исполнять твою волю, тогда пусть живет. Вы улавливаете вот эту деталь сегодняшнюю? Да. Если он будет твоим рабом, а вы знаете, рабство никто не хочет. Это раб. Но зато если будет твоим рабом, а ты богобоязненный человек, то ты ему не разрешишь делать никакое беззаконие, и тогда пусть живет. Потому что он не сможет воровать, он не сможет своих детей отдавать в жертву бесам, он не сможет беззаконие, он твой раб, ты ему не разрешишь. Знаете, суровы были законы. Если раб что-то самовольничал, его легко и просто могли убить без разговора и все. Но если он исполнял волю господина, они жили и работали. Знаете, друзья, на что я сегодня обращаю внимание? На одну фразу из Священного Писания. Что свободный Господа есть раб Христов. Свободный Господа или свободный в том понятии, как Бог понимает свободу, никак нельзя быть свободным, если не будешь рабом Христовым. Потому что он знает законы жизни, он знает, что такое грех очень тонко, и знает, что такое святость и правда. Если ты будешь его рабом, если он будет тебя тонко контролировать, ты никогда не станешь под власть греха. Но ты все равно будешь рабом, но уже рабом праведности. Без рабства никак не быть. Или ты будешь рабом греха, или ты будешь рабом праведности, и тогда будешь свободен от греха. Если не будешь рабом Христовым, никак сам не будешь свободным. Обязательно попадешь под власть греха, потому что ты не сможешь различить. Вы знаете, не всегда грех явно виден, что он грех. Но не всегда же так видно. Ну, хотя бы суета. Хотя бы суета. Знаете, это уже серьезный вопрос. Вот суета. Что, это напрасненно. Это ты делал напрасно. И Соломон говорит, помните, я насадил виноградник. Я построил дома. Я завел служанок и слух и служанок. Я себе завел музыкальные орудия, услаждение сынов человеческих. Я очень, это то, что нам надо сегодня. А потом глянул назад и сказал, а все это суета и томление духа. Зачем оно надо было мне? Ну как, разве это плохо? Я в связи с этим часто вспоминаю одно событие. Когда вот именно сразу не разберешься, как надо. Потому что Писание так говорит. Вы помните такой текст Писания, который говорит так. И как человеку знать, что хорошо и что худо для него будет? Вот он говорит, что не разобраться иногда, что хорошо и что плохо. Снаружи кажется хорошо, а в конце оказывается не то. А я помню, когда пришел одну семью, там бабушка и дедушка жили верующие. Это для меня очень был яркий пример, и как раз он очень сильно подходит вот к этой теме, которую я говорю. И сегодня говорю, не всегда можно разобраться, что полезно, что нет. Ну, поглядел, я вообще-то и не рассматривал их дом. Ну, просто говорят, пойди там посиди, покуда мы обед приготовим. Я пошел, он мне подумал. Я не знаю, что он подумал, но сказал так. Ты, говорит, смотришь, что мы вдвоем, и такой большой дом, сколько комнат. Я говорю, ну нет вообще-то. И он мне рассказывает. Говорит, у нас где-то стало 6 или 7 детей было, я не помню, сколько было, ну где-то в этот самый. И мы, говорит, что-то строили, мы думали, что ну надо же будем детям жить. Поженьтесь, замуж поуходит. А теперь они походили замуж, повыезжали. У одних есть свои дома, у других свои квартиры. Говорит, а мы же говорим, и зачем нам это надо было? Чтобы их выдать замуж, надо было 2 комнаты, но не 7. Зачем мы это делали?